39. Женя. Юля долго сидит в машине, настраивается, кусая свои пухлые губы. Глаза подозрительно блестят. Что-то сказать хочет и не решается. Все в порядке, Юль. Сжимаю ее прохладную кисть, пытаясь понять, что с ней происходит. Я вычитал в энциклопедии для беременных, что быстрая смена настроения естественна для женщин в положении. Но причина конкретно сейчас должна быть. Опустив голову, машет отрицательно. «Расскажешь?» «Подожди меня в машине, ладно?» Поднимает на меня умоляющий взгляд. А там слезы. В груди что-то сжимается. Не терплю женскую сырость, истерики. Но Юля... Юля — это другое, что-то важное для меня. Мое. За эту девочку и ее слезы всех обидчиков хочется раскидать на километры вдаль. А сумки? Глубокий вдох, выдох. Когда папа умер 1,5 года назад, дрожит ее голос, такой тихий, что приходится делать усилия, чтобы услышать и понять. Мама осталась совсем одна. Переживала. А потом в ее жизни появился мужчина, пьющий. Чувствую, как тяжело ей даются слова, и мама стала пить с ним. Я ничего не могла сделать с надрывом. Ни уговоры, ни лечения. Закрывает лицо ладонями. Иди ко мне. Притягиваю Юлю к себе, отнимаю руки от лица. Ты ни в чем не виновата. Целую ее в мокрые ресницы, щеки, заглядывая в глаза. Все еще наладится. Я помогу, слышишь? Веришь? Я хотела маму к себе забрать, а у нее этот Семен... как репейник. Забирай, вылечим. На земле столько непоправимых бед и неизлечимых болезней, что зависимость Юлиной мамы не настолько серьезная проблема, чтобы лить из-за нее слезы. К тому же Юля не одна, а я и мои друзья, родственники достаточно влиятельны, чтобы помочь ей с этой проблемой. Во мне столько уверенности, что все поправимо, что я хочу передать ее Юле. И она, кажется, верит. «Женя, спасибо тебе!» — шепчет мне в губы. И целует сама. Прижимается своими потрясающими мягкими губами к моим и замирает. «Моя девочка! Моя!» Целую ее в ответ, смакую соленые губы, верхнюю, нижнюю, обе, оголодавшей по этой женщине, желанной, отзывчивой. «Пофиг на ее Сергея!» Не любит она его. Я это еще вчера понял. И уже вчера мог бы заявить ей об этом и о том, что она моя. Только как дурак опять все испортил. И Сергей этот Юлю, по всей видимости, не любит тоже. А я — да. И меня — да. Целуемся до тех пор, пока Юля не начинает смеяться. Болят уже. Прикасается пальцами к опухшим губам. Ты очень красивая, когда смеешься. Надо почаще тебя целовать. О, этот восхищенный взгляд, как на божество. Горы свернуть ради него хочется. Я пойду, посмотрю, что там и как, а ты жди, не ходи за мной. Ладно. Положив руки на руль, а голову на руки, слежу за Юлей, маленькая моя. Но при этом такая сильная и храбрая. Из всех родных, имея только пьющую мать, не боится рожать. На губах вкус ее губ. В салоне витает ее аромат, проникает в легкие, пропитывает каждую клеточку тела, врастает корнями. Не оставлю я эту девчонку. Ребенка приму как своего. Пусть будет Ян или Яна, нормальные имена. А Сергей пусть идет лесом. К жене своей или к кому там еще. Надо поговорить с Юлей. Не так, как раньше, с придурью и тупыми наездами, а нормально. Пусть бросает этого папика. Тишину в салоне разрывает звонок телефона. Вадя. Да, дорогой, принимаю вызов. Ты как, Жека? Лучше всех, усмехаюсь. Дело к тебе есть. Работа нужна. Тебе же мой отец запретил мне помогать, напоминаю с ехицей. «Братишка, когда я твоего отца боялся?» — смеется. «Так что насчет работы? нужна. С работой у меня никак. Отец постарался, никуда не берут. Поэтому предложение друга как раз вовремя. У меня же теперь Юля, ее малыш и ее мать. Короче, нам нужен юрист. Я согласен. Да слушай сначала. Юрист нужен в наш филиал в Красноярске. Если ты готов к переезду, должность твоя, квартира служебная есть. Дальше Вадю не слушаю. Отчасти потому, что прямо сейчас не знаю, как уехать от Юли. Бросить ее одну, беременную, с проблемной матерью. Отчасти от того, что взгляд мой ловит движение. Из-за дома выруливает покачивающееся тело с полупустой бутылкой сивухи в руке. Идет к подъезду, за дверью которого скрылась Юля. И что-то мне нихера не нравится такой расклад. Напугает еще девчонку. Я перезвоню, обрываю Вадима. Закрыв машину, иду следом за пьяным мужиком. Он меня не замечает. Несет от него, как от помойного ведра. Дышу через раз. Поднимаемся на второй этаж, остаюсь в тени. Только поглядываю через пролеты вверх. Не спускается ли Юля, чтобы встретить ее? Шатаясь, алкаш прикладывается к бутылке, опустошает. И бросает ее тут же на пол. Она не разбилась, только звякнув, откатилась в угол. Сматерившись, мужик дернул за ручку одной из дверей на площадке. Закрыто. Начал долбить кулаком. Спустя некоторое время дверь открылась. «Уходите!» — слышу взвинченный Юлин голос. «Не надо сюда больше приходить!» «О, Юлька приехала!» — нараспев радуется тело. «Юльк, дай денег, а? Дом шаром покати, пожрать хоть что куплю. Мать твоя, сука, зажала!» «Вы ничего не получите, уходите! Вы здесь больше не живете!» «Схли!» Взлетаю наверх. «Ты че, мужик, не понял?» За шкирку оттаскиваю его от двери. От неожиданности он заваливается на пятую точку прямо на грязный пол. Ты кто такой? Я к себе домой пришел. Тут моя женщина живет, и я, и вообще я здесь прописан. Поднимаю в немом вопросе глаза на Юлю. Что из сказанного, правда? Она машет отрицательно. Напугана девочка. Руками себя обняла, голову в плечи втянула, щеки пунцовые. Ты здесь больше не живешь. Юля продала квартиру. Теперь я тут хозяин. Еще раз придешь, ментам сдам. Статью нарисую лет на 15. Хочешь? Кишка у тебя тонкая, щенок. Неуклюже поднимается, усмехаясь, тело. Обтирает руки о штаны. Хочешь проверить? Жену мою позови, Оля! Кричит. Невысокая, темноволосая женщина встает рядом с Юлей. Цепляется за ее локоть, как за спасательный круг. На вид трезвая и адекватная. «Уходи, Семен. Молодой человек правду говорит. Дочка квартиру продала, меня к себе забирает». «А я? Оля, я как же?» — театрально плачет Семен. «Устала я пить, Семен. Не хочу больше. У меня скоро внук родится или внучка. Помогать буду». Семен зашел с отборным матом. Пришлось опять хватать за шкирку и провожать на улицу. С пинками для ускорения. «Чтобы больше я тебя тут не видел, понял?» Довожу до угла дома. «Вещь хоть дай забрать», — психует. «На помойке заберешь». Поднимаюсь в квартиру. Юля ждет в коридоре. «Прости за это все». Выдыхает и утыкается лицом мне в грудь. «Так стыдно». Обнимаю ее. «Нормально все, Юль. Мать, собирай. Я пока вызову кого-нибудь, чтобы замок поменяли». Нахожу в инете объявление типа «муж на час», обзваниваю. Один соглашается прийти прямо сейчас. Фотою ему личинку замка, чтобы он сразу купил новую. И таскаю в тачку пакеты, которые собрали женщины.